коробке боеприпас. Да, и в том числе непростой, смотри. Открыв стальную коробку, Аффомет указал на цветные маркировки. 5 красных ядовиты обладают парализующим эффектом. Желтые – это цветочек, который раскрывается при погружении в живую или неживую плоть. Их 10. 2 черных – они самые редкие и дорогие, покрыты специальным составом, позволяющим проникать сквозь серьезную броню. Ну и отсутствие маркировки – обычный боеприпас, никакими дополнительными свойствами не обладающий. Выслушав эту мини-лекцию, я не без энтузиазма пристроил метатель на правой руке. Хорошо сидит, не мешает, не слишком уж громоздко, да и прицеливаться можно без лишних сложностей. Только вот перезарядка и скорострельность. Впрочем, дареному коню зубы не помеха. Вооружился, как я посмотрю. Ухмыльнулся Аффомет, наблюдая, как я осваиваю метатель. Тогда на этом предварительную часть считаю законченной. Сделаешь дело, или приходи, или, если не сможешь, пошли сообщение. Тогда просто переведу сумму на счет. Ну и о дальнейших наших делах сообщу. Удачи, юный тенерожденный, она тебе лишней не будет. Произнося последние слова, Аффомет уже стоял возле открытой двери. Еще мгновение, и вот его уже нет. Исчез, словно и не было тут этого тифлинга. В самом прямом смысле. Потому как силуэт сначала подернулся дымкой, а потом пропал из поля зрения. Ну что тут сказать, явно магия, причем из числа высокоуровневой. Мне такая еще ой как не скоро светит, сомневаться не приходится. Ладно, шутки в сторону, займемся делом. Есть задание, есть план, да и инвентарь только что подогнали. Хороший инвентарь, честно говоря. Остановил взгляд сначала на метателе, а потом на алхимической продукции, и сразу же всплыли подсказки. Наручный метатель оса урон стандартным боеприпасом 7-15, прочность 45-45, восприятие 1. Зажигательная граната, урон от взрыва 40-60, радиус поражения до 20 кв, метров. Урон от огненной стихии в течение 20 секунд. Ну вот и ознакомились в теории, пора к практике переходить. А для этого собираемся, и вперед по известному пути. Все равно сейчас ночь. Деревенские неписи в большинстве своем спят крепким виртуальным сном, оставшиеся же бодрствовать. Что ж, их мы аккуратненько так обойдем. Покинуть трактир проблем не составило, вот только бдящий у входа сторож был мелкой, но, к моему сожалению, неизбежной неприятностью. Значит, возвращаться сюда после дела окажется не лучшим решением. Наверняка заинтересованные фигуры легко смогут связать возникший пожар и персону любящего прогуляться в ночи тифлинга. Ну, не больно-то и хотелось. Все свое ношу с собой, следовательно, и уходить будет легко и просто. Техас-карлайговская ночь. Дрыхнут по домам крестьяне-неписи, обпившись дешевым пивом и перетрудившись на навозных полях. Наверняка изволит почивать и их староста, которому, по всем прикидкам, просто обязаны сниться барыши от господ контрабандистов. А если и не снятся, так мне оно до фонаря. Кстати, фонарь тут как раз и отсутствует. Территория перекрестья освещается лишь звездами на небе да парочкой огоньков внутри некоторых домиков. Пейзанская идиллия, да. Неудержимо тянет нарушить ее, да так, чтобы никому мало не показалось. Впрочем, именно это само собой станет одним из последствий моего задания. Чуток завидую скаутам, их умение скрываться на пару голов превосходит способности всех иных классов, вместе взятых. А вот техномагам такого раздолья в делах потаенных добиться сложно. Необходимы определенные устройства, умение грамотно ими пользоваться, да и вообще, другая специализация, и все тут. Между тем я уже довольно близко подобрался к искомому объекту. Теперь пришло время удвоить осторожность и быть готовым к столкновению с охраной. А с охраной что надо делать? Правильно, сначала нейтрализовать, а потом, при малейшем к тому поводе, прирезать. Да и хабар с трупа снять полезно будет. Значит, заряжаем в метатель стрелочку не простую, а с красной меткой, то есть парализующую в довесок к обычному урону. И заодно просим у неведомых богов не только меткости, но и удачи. Ведь цели, они разные бывают. Хорошо все же, что у тифлинга в моем лице глаза специфические, с ночным зрением дружащие. Смотрю и вижу все почти как днем, только в сероватых тонах. Вот искомый склад типа сарай, а вот и дом старосты, любителя денежек в больших количествах. Эх, его бы закрома потрясти, но здравый смысл не позволяет. Если подписался на миссию, то нужно соответствовать, а не пороть от себя тяну, имеющую шанс нарушить неведомые тебе планы нанимателя. А рассерженный наниматель – это не только отсутствие нормальной платы, но еще и вероятный геморрой на свою родимую задницу. А такого расклада мне однозначно не желается, к тому же на Аффомета большие планы имеются, не хочется лишиться его расположения. Короткими перебежками переместился от одного куста к другому, от зарослей лопухов до зарослей крапивы, будь она неладна. Разработчики Вертмира скрупулезно прописали даже ощущения от контакта кожи с этим противным растением. И тут все мои матерные мысли мигом испарились, уступив место совсем другим. Охранник. Я его засек. Стоит, прислонившись к стене сарая, лениво жует стебелек травы и без всякого энтузиазма осматривает окрестности. Меч в ножнах, пара кинжалов, кожаная броня, усиленная стальными пластинами. Шлем. Нет, шлема нет вообще. Не счел нужным надевать. Человек, явно не маг и даже не сочувствующий. Радует, конечно, но иного я, признаться, и не ожидал. Было бы слишком расточительно для контрабандистов посылать сюда мага. Все же не тот круг задач, обычная работа сторожа в захудалой деревеньке. Это потом, когда бы они здесь обосновались, но не теперь. И это сыграло-таки мне на руку. Точнее, сыграет, совсем скоро, почти сейчас. Двинулся, а очень медленно, стараясь даже веточки не шелохнуть, на случайный прутик не наступить, попутно ругаясь на неуклюжесть виртуального тела по сравнению с реальным. Охранник, отлепившись от стены, тоже двинулся. Эфух, не в мою сторону, а вовсе даже наоборот. Не воспользоваться случаем было бы совсем глупо. Вытянуть руку с метателем, прицелиться, выстрел, и стрелка, отправившись в короткий и результативный полет, вонзилась в голову живой мишени. Воин-контрабандист, уровень 6, урон 12 хитов. Срабатывает эффект парализации. Цель обездвижена на 15 секунд. Шестой уровень, МДА. С одной стороны, наверняка будет приличная порция опыта, зато с другой, мне же сейчас эту толстохитовую тушку дорезать до кондиции. И немедленно, не мешкая. Кинжал в левой руке, на правой выпущены когти. Вперед, Макс, резня зовет. Прыжок к упавшему в траву охраннику. И... бить, быстро, сильно, по открытым частям тела. Это не реальность, где одного удара достаточно. Это Вертмир, тут есть шкала жизни и прочие особенности. Ну да ничего, справимся. Полоснуть когтями по шее, кинжал под основание черепа, и все в том же ключе. Полоска жизни тает, тает, постепенно доходит до мигающего состояния, сигнализируя, что враг вот-вот отбросит копыта. Много же у тебя хитов, контрабандист-охранник. Для моего нынешнего уровня и оружия однозначно много. Вот-вот начнет шевелиться. Время на исходе. Крит. На 20 хитов. Ай, как хорошо. Диагноз. Труп обыкновенный, в меру полезный. И тут же вибрирует на руке стимкомп. Быстрый взгляд на сообщение. Глаза выхватывают первые слова. Поздравляю. Вы перешли на третий уровень и получаете. Знаю-знаю. 3 очка характеристик и 1 единицу умений, которые можете распределить в любой удобный для вас момент. Вот как будет удобный момент, так сразу и незамедлительно, а пока у меня дела, важные и срочные. Дотронулся до тела, которое уже привычно рассыпалось снопами искр, и увидел, что мне привалило кое-что полезное. Но с добычей потом, сейчас на повестке дня иное. Рука нырнула в сумку и достала оттуда творение алхимиков, способное гореть ярко и эффективно, поджигая все вокруг. Бросать. Нет, сначала глянем, что у нас в сарае таится. Вдруг что-то полезное, так тогда часть себе взять, тем паче пожар все спишет. К тому же по-любому зажигалку для пущего эффекта в подвал бросить надо, тогда с гарантией выгорит. До угольков и серого, невесомого пепла, разносимого всеми ветрами. Огляделся по сторонам. Пусто, убиение охранника прошло тихо и незаметно, а значит, успешно. Теперь открыть дверь сарая. Незапертую дверь, что немного удивительно. Проскользнул внутрь, осмотрелся и, к своему искреннему удивлению, не увидел там ничего интересного. Вообще ничего, кроме брикетов сена, которое мне явно не интересно. Неужто у Аффомета не совсем точная информация, и контрабандисты из Вайлнера так и не озаботились пока оборудованием склада? Да нет, быть того не может, к пустому месту охрану сроду не приставляют. Разве что для введения в заблуждение противника, но здесь такое объяснение не играет. И что? Ищи, Макс, внимательно ищи, да чтобы ничего мимо глаз не проскочило. Так, внутренности сарая размерами соответствуют тому, что видно снаружи. Следовательно, остается только пол, там может быть ход вниз. Вот только даже после того, как я разворошил устилающую земляной пол солому, ничего не изменилось. Внешне не изменилось. Макс, ты идиот. И к тому же склеротик, что вдвойне обидно. Ведь совсем недавно та же самая байдень была в тайнике гоблинов-мародеров. Иллюзия в мире Скорлайга, в отличие от реальности, дело насквозь привычное, используется во многих областях, а уж тем паче в делах маскировочных. Тут помогают или специальные амулеты, или соответствующие заклятия, или... Вот последнее или мне сейчас и предстоит, а оно, что характерно, самое печальное. Придется ручками ощупывать пол, стремясь почувствовать не землю вперемешку со всякой гнилой дрянью, а дерево или металл крышки, открывающий путь вниз. Мдя, аттракцион «Почувствуй себя колхозником» начинается. И какое счастье, что подобное знание не станет объектом зубоскальства моих друзей, догадывающихся об истинном неприятии мной любых сельскохозяйственных работ. Один сектор, другой, предпоследний. Есть. Рука почувствовала не абы что, а сталь, причем явно не низкосортную. Видимо, тут не мелочь всякую хранить собирались, а нечто куда более интересное. Мысленно поздравив себя с окончанием поиска, я начал шарить руками, пытаясь найти скобу, взявшись за которую, можно отодвинуть преграду. Так, и ее нашел. Вот только веселая птица обломинга на сей раз осенила меня своим широким крылом. Нужен был ключ. Первым делом я обложил по матери хитромудрых контрабандистов, потом досталось Аффомету, не соизволившему просчитать ситуацию и поведать мне о подобной вероятности. Осталось надеяться, что все вышеупомянутые сейчас долго и мучительно икают. Лишь после этого, выпустив пар, начал соображать. Если имеется охранник, то у него должны быть, что? Правильно, ключи. А раз так, то по всем игровым законам сей предмет просто обязан оказаться выпавшим из рассыпавшейся искрами тушки хабаре. Полез в свою бездонно-безразмерную сумку и, с облегчением вытащил небольшой, но с заковыристой бороздкой медный ключик. Ну, помогайте, до сих пор толком не изученные боги этого мира. Выходит, точнее, входит. Хорошо входит, как говаривал Куклукс-клановец, совмещая негра и дуло дробовика. Поворот ключа, совершенно бесшумный, и я с легкостью открываю люк. Стальная плита не откидывается, а сдвигается вбок, а заодно развеивается и наложенная иллюзия. Ничего себе! Хорошую работу тут успели проделать. Мало того, что плита стальная, так еще и ступени, ведущие в предполагаемый подвал схрон, не деревянные, а словно вырубленные из камня. Хотя, обычная магическая трансформа грунта в камень с заранее заданными формами. Наверняка грамотный алхимик расстарался, у них это быстро, просто и не особенно дорого получается. И все равно, сам факт подобной подготовки говорит о многом. На всякий случай зарядил в наручный метатель очередную стрелку с парализующим составом, проверил, хорошо ли вынимается из ножен кинжал, ну и приготовился в любой момент зарядить иглой духа по подходящей цели, без этого тоже никуда. Пятая ступень, седьмая, двенадцатая, все. Небольшой предбанник, отделенный от основного помещения дверью. Хорошо еще, что она всего лишь деревянная, а никаких магических составляющих вроде как нет. Вот только послышались голоса. Голоса, мужской и женские, причем первый наполнен самодовольством, а в остальных явственно чувствуются нотки усталости и где-то даже обреченности. Все страннейше и страннейше ситуация. Но до чего же хорошо, что я сразу не использовал гранаты. Они, вполне вероятно, поджарили бы всех, находящихся тут, но не факт, что подобный расклад был бы лучшим из возможных. Прислушиваться к разговору не стоило, не столь уж он сам по себе важен. Главное и так ясно, один противник, остальные, как я понимаю, будут в стороне. Не чувствуется в женских голосах вообще никакой агрессии, тут совсем иное. Что? А вот сейчас и посмотрим. Дверь открывается внутрь. Толкнул ее и ворвался в комнату, беглым взглядом оценив обстановку на предмет, в кого стрелять, а кого не трогать. Картина маслом. Нет, ну в реале такого хватает, но чтобы и в Вертмире. Да уж, тут не только крыша едет, но и фундамент, выкопавшись, убегает на коротких бетонных лапках. Девицы красоты немалой, но в положении связанном, а вместе с ними и надсмотрщик. Прямо классическая картина вывоза не очень-то добровольных ударниц постельного фронта на длительную работу в края заморские. А таких я сильно не люблю, ну просто очень сильно. Прямо рефлексы работают на тему пинания тварей подкованными сапогами. Вот этим я и занялся. Выстрел из метателя, и сразу же удар иглой духа. Спаренный удар сносит супостату 17 хитов, но вот с парализацией дела обстоят не так хорошо. Об этом и сообщение, выскочившее перед глазами, свидетельствует. Воин-контрабандист, уровень 6, урон 10 хитов, урон 7 хитов. Эффект парализации, частичное срабатывание. Цель замедляет движение на 15 секунд. Понеслось. Охранник девиц уже вытащил из ножен короткий пехотный меч, а левая рука потянулась к кинжалу. Ну а мне только и осталось, что броситься в ближний бой, рассчитывая исключительно на высокий урон от ударов, да на случайно проскакивающие криты, кинжалом, потом когтями, а как получится, так и единственным пока доступным заклятием приложить. Первый удар по мне удается ускользнуть. Видимо, замедление движений повлияло еще и на точность противника. А вот второй мало того, что снес мне разом 15 хитов, так еще и в сторону отбросил. Едва удержался на ногах и вновь иглой его, да от всей души. Стабильно снеслись 7 хитов, но меня это не особенно и обрадовало. Слишком много жизни у врага осталось. Это понимает и он, потому на губах расцветает ехидная ухмылка. Хоть и не пись, но эти качества ему хорошо в программный код вписали и нынче на высокие уровни псевдомышления поднялся, порой и вовсе от людей не отличить. Бежать. А там и Афомету можно слить сведения про грязные, очень уж грязные делишки торговцев живым товаром, а не банальных контрабандистов, как ему представлялось. А может, он все знал, и такое исключать нельзя. Да к тому же не факт, что удастся свалить, пара ударов в спину, и все, полный аут, вперед, к возрождению в неизвестной точке и плюсом к этому, проваленное задание. Нет, лучше рискну. Только не подставляться под удар, только не подставляться. Заодно вставить новую парализующую стрелку в метатель и ждать, пока тот накопит достаточный заряд. 5 секунд. В обычном ритме всего ничего, но во время боя, хреново туча времени. Чтоб тебе ежика проглотить. Опять задел. Минус 8 хитов, осталось всего 13.36. На один удар, честно говоря. Пусть очередная парализующая стрелка вонзится охраннику аккурат в глаз и нанесет крит на 25 хитов, но все равно, шансы у меня слабоватые. И тут, выцепил взгляд одной из девушек. Да, она прикована к стене. Да, мобильность практически на нуле, но вот если ухитриться и толкнуть замедленного противника в ее объятия. А объятия у этой девушки дракониды явно крепкие, мускулатура аи. Видимо, такую кралю для совсем уж эстетствующих и не чуждых риска клиентов держат. Вот пусть теперь расхлебывает последствия, ну не могу я ошибиться в определении выражения глаз, не могу, и все. Таранный удар, цель, всего лишь отбросить в сторону, никак не повредить. Потому воин и замешкался, потому только и успел, что чиркнуть по мне кинжалом, сняв всего 5 хитов. И получилось, действительно получилось. Девушка не только обхватила его руками, но еще и крылья потомка драконов накрыли жертву, блокируя движение еще сильнее, еще надежнее. Ай, как хорошо, теперь только добивать. Добивать, не мешкая, потому как если дать охраннику рабынь время, он вырвется очень скоро. Вот только кто ж ему даст это время? Уж точно не я. Удар, заклятие, удар. Полоснуть когтями, потом еще заклятие. Амбит крысенку. Тело осело на пол, и я быстро дотронулся до него, не желая упускать добычу, да и делить ее тоже жаба не подписывала. Ага, есть добыча. Теперь можно для начала выдохнуть, а потом уже разрулить грамотно сложившуюся ситуацию. Глава 7. Случалось ли вам находиться в одной комнате с несколькими слабо одетыми девицами? А если они в связанном состоянии? Ну прямо мечта юного БДСМщика, вот только я к этой прослойке явно не отношусь. У меня куда более традиционное чувство прекрасного. Развязывать девочек надо, а то не по себе как-то. А потом? Потом доделать то, для чего меня сюда прислали. Кстати, представительниц прекрасного пола было 5. Драконида, 3 эльфийки и 1 полуэльфийка. Редкий товар для любителей женских тел, учитывая, что предназначался он явно степным личностям, оркам, скорее всего. Прежде чем освобождать, стоило кое-что прояснить. Так, дамы, все меня хорошо слышат. Сейчас я вас освобожу, но, заради богов, не вздумайте с визгом разбегаться в разные стороны. Я похожа на такую идиотку», — хмыкнула драконида, глядя на меня, словно на говорящую статую в лучах заката. «Скорее уж возникло бы желание спереть ту изубренную зубочистку, которую ты называешь кинжалом. Неуютно мне без оружия, знаешь ли. Понимаю, сочувствую, но и последним делиться не сильно расположен. А вот проводить до безопасного места – это вполне реально. Тем более таких красоток с роскошными фигурами, не особо обремененными одеждой. Похабник». С этим замечанием дракониды были согласны не только остальные девицы, но и я сам. Вот только эльфийки и полуэльфка, в отличие от своей подруги по несчастью, не особенно стремились устраивать со мной острую пикировку. Им куда больше хотелось освободиться. Насчет освободиться. Вначале подумалось, что придется изрядно помучиться с кандалами, но потом, к моему великому удовольствию, нашелся комплект ключей к кандалам. Лежал себе спокойно на столике, словно ожидая, когда я его найду. Нашел, использовал и сразу же получил сообщение на Steam.com. Два сообщения. Первое, о достижении 4 уровня, уже порадовало. А вот второе было еще интереснее. В Скарлаге любой ваш поступок не остается без внимания. Каждое значимое решение способно предоставить различные возможности, порой сопряженные как с явной выгодой, так и с заметным риском. Вы освободили пленниц из схрона контрабандистов и получаете в награду опыт и толику известности среди соплеменников освобожденных. Помимо этого вы можете помочь бывшим пленницам добраться до более безопасного места. Награда вариативна. Что ж, порой и добрые дела бывают полезны. Хотя что такое добро? Те два охранника, которые были мной зарезаны, наверняка преисполнились по отношению ко мне таким концентрированным добром, что плюются кипятком и гадят шлакоблоками. Стоп, они же не писи, так что вряд ли там такой накал эмоций. А с другой стороны, что есть не писи в этом вертмире? Ладно, занесло меня явно не в ту глухомань. Вот что значит вдумчивое и качественное обшаривание склада в поисках всяких разных полезностей. А их тут хватает. Жаль только, что суперплюшки отсутствуют. Зато девочки кое-чем обзавелись. Например, какой-никакой, а одеждой, которая быстро прикрыла полуобнаженные прелести и превратила красавиц в стиле ню в красавиц обыкновенных. Обидно, досадно, ну да ладно. Также мне удалось обнаружить в шкафу пару неплохих плащей, которые после недолгих раздумий были отданы девочкам, и тесак. Так себе тесак, похуже моего кинжала. И снова никак не получилось проигнорировать взгляд дракониды. По сравнению с ним котик из нелюбимого мною мультика «Шрек» нервно курит за углом. «Лови уж, красавица печального образа», — тяжко вздохнул я, бросая воинственной девице пригодный для смертоубийства сувенир. «И хватит с тебя, я ж тебе не альтруист какой-то, а нормальный циничный тифлинг, а имя у циничного тифлинга есть». Подпустив в голос кокетство, полюбопытствовала девица с тесаком. «Я вот Лаира Шернект. Для моего спасителя от печальной участи можно просто Лаира». «Угу», — кивнул я, переправляя в карман несколько обнаруженных в потайном отделении кристаллов изумруда. Представились мне и остальные, но имена их не то что не отложились в памяти, а, скорее, просто не сильно заинтересовали. Обычные они были, не имена, скрывающиеся за ними, а личности. Вот драконида, тут иное, колоритное создание, хоть и порождение вертмира, а не реальное существо, а я Макс, просто Макс без всяческих дополнений, и мне приятно, и вам всем запомнить куда как легче. Сейчас же мне надо кое с кем связаться, ну а потом покинем это негостеприимное местечко. Лады, возражений не было, и это хорошо, мне ведь действительно надо было связаться с Афаметом. Щелкая клавишами Steam.com, я быстренько набрал сообщение, адресованное посвященному 6-го круга. Охрана нейтрализована. В схроне обнаружен не товар, а пленницы, предназначенные, как я полагаю, для продажи в гаремы аркских вождей или говорящих с духами. Девушек выведу, они наверняка поднимут шум до небес. Больше крысятам из Вайлнера ничего не светит. Кстати, оба охранника были людьми, длинноухие не собирались засвечивать свое участие в делишках с живым товаром. Схрон будет сожжен, как и договаривались. Ответа дожидаться я не собирался, надо было действовать. Вынув из сумки зажигательную бомбочку, подкинул ее пару раз и произнес: «Сейчас мы тут устроим большой бабах, или есть другие предложения?» «Если перед этим отсюда выберемся, то никаких», — ответила за всех Лайра и, немного поразмыслив, добавила. «И вот что, Макс, я тут прислушивалась к разговору наших охранников, они интересную вещь сказали, тебе пригодится, а может, и нам всем. Со всей внимательностью слушаю». Повернувшись, я пристально посмотрел на дракониду, которая в свою очередь уставилась не на меня, а на участок стены, вроде как ничем не выделяющийся. Я пропустил тайник. Лайра на секунду прикрыла глаза. Дескать, правильно мыслишь. Крылья ее, до этого момента неподвижные, также шевельнулись. Вот только это явление мне было не понять. Дракониды, как я читал в книге по Скарлайгу, народ специфический, жесты и любые телодвижения в их культуре значат куда больше, чем у людей и даже эльфов. Примерное расположение его я уже понял. А вот как открывать и что находится внутри. Увы, мысли читать как-то не обучался. Покажешь. Читать мысли? Нет. А тайник? Конечно, иначе о нем и не говорила бы. Смотри. Подойдя к стене, Лайра примерилась и сильно стукнула кулаком в конкретную точку. Секунды две-три ничего не происходило. Я уже решил было, что девушка ошиблась. А нет, скрытая панель отъехала в сторону, открыв небольшую нишу, внутри которой лежал хрустальный многогранник размером с детский кулачок. «Это что за хреновина? Балбес ты!» — мигом отозвалась драконида, схватив предмет как величайшую драгоценность. «Это же телепорт, причем полностью заряженный и способный на веерный перенос. Тут у нас, ага, до 5 лепестков, но тогда расстояние перемещения невелико. А если использовать 2 или 3 лепестка, то можно перенестись хоть в самые глухие уголки материка. Я смогу отправиться к себе, эльфийки тоже, к себе в родные края, и ты...» если оно тебе вообще требуется. Знаешь, пожалуй, что требуется. Поразмыслив, я решил воспользоваться халявным транспортом. Только сначала дело до конца довести надо. Это какое? Спалить подвал и все, что наверху, что же еще? Или хочешь, чтобы сюда других девиц тащили? По глазам вижу, что подобный расклад не вызывает положительного отклика в твоей душе. Вот и ладушки. Ах да, если ты такая внимательная к мелочам, не вспомнишь ли еще нюансик? Может, слышала, когда охранники говорили, был ли в курсе происходящего староста этой поганой деревеньки? Лицо Лайры исказилось в гримасе ненависти. Да, такое мне не часто доводилось видеть. Концентрированные чувства, горящие глаза, одна рука сжалась в кулак, а другая крепко вцепилась в рукоять тесака. Староста, значит, он им и предоставил этот подвал. Даже разок заходил, суетился, выклянчивал пару дополнительных кристаллов, сказал, что договаривались обычный товар тут держать, а за необычный, мол, премию хочется. «Премия, говоришь?» – нехорошо усмехнулся я, уже представляя себе, что за премия светит этому индивидууму. Будет ему премия, горячая такая, и ему и всем тем, кто с ним рядом, и воздаяние по заслугам, и другим серьезный намек на будущее. «Пошли, девочки, устроим тут жаркую ночку. Все же надо поторапливаться. Телепорт, это, конечно, хорошо, но и о форс-мажорных обстоятельствах забывать не стоит. Во-первых, не в понятии, когда возродятся убитые охранники и где именно они это сделают. Драться с ними второй раз, чур меня. Все же уровень хоть и подрос, но не настолько, да и бонусы до сих пор не распределены. И вообще, рисковать без необходимости – верный способ огрести себе неприятности на область нижней анатомии. Покинули подвал, причем первым, как и полагается, пошел я, а единственная боеспособная из спасенных, Лайра, рядом, на подстраховке. Не уверен в высоком уровне ее боевых качеств, но вот моральная готовность к сражению точно на уровне. Порой даже забывал, что она обычная NPC, а не живая личность. Не живая, это факт, потому как и на руке стимком отсутствует, а у геймеров его никак не отобрать и не снять, да и подсказка при взгляде сразу выплыла бы. На улице все так же тихо и спокойно. Деревня. Режут пришлых контрабандистов, освобождают пленниц из подземного схрона, готовится устроить хороший такой пожар, а долбаные пейзани спят, сопя в две дырки. Непорядок. Надеюсь, вопли поджариваемого старосты станут неплохим будильником. Извлек обе зажигательные гранаты и уже прикидываю, как именно лучше их бросить. Но сначала надо позаботиться насчет отступления. Лайра, готовь к активации телепорт, отмечай точки, кому из нас куда надо. Итак, мне в Лойн, там я буду в полной безопасности», — мигом откликнулась Драконида, одновременно колдующая над кристаллом горного хрусталя. По нему уже пробегали хороводы разноцветных искр. Вначале хаотично, но постепенно выстраиваясь в сложные, вполне себе определенные цепочки. Девочкам лучше всего отправиться в Элдорет. Как-никак там и храмы, и самые древние эльфийские кланы. Не пропадут, каждая до родных мест доберется, просто так случившееся с бедняжками не доставит. Понятно. Ой, прости, заговорилась я что-то, игриво посмотрела на меня Лаира. А сам-то куда, спаситель ты наш нежданный. Если что, давай в Лойн, там и дело найдется, и я буду рада тебя видеть. Только из подвала, а уже кокетничает роковая дива с тесаком за поясом. Впрочем, стиль есть, чего скрывать. Да и мне не помешает обрасти связями среди игровых-то персонажей. Пусть сейчас я в Лойны не собираюсь, но вот в будущем туда однозначно стоит заглянуть. А так будет там кое-кто, к тому же доброжелательно настроенный и обязанный. Вот и забьем местечко. Непременно приму приглашение, только не сейчас. Я же наемник, а договоры следует выполнять. Вот и придется в ближайшее время поработать в ином месте с Карлайга. Но как немного освобожусь, будет приятно зайти в гости. Ну, жаль, что не сейчас, чуть более грустным голосом вымолвила Лаира, но сразу же добавила, взбодрившись. А впрочем, потом так потом, но не слишком тяни с визитом. А найти просто, спросишь любого стражника, он проведет на территорию крыла нект. Договорились. А сейчас, настрой точку выхода на вход в город Карах. Да, я и не думал, что дракониды способны так сильно таращить глаза. Или не все, а лишь эта конкретная девушка. Карах, Макс, ты совсем безумный. Туда только с крепким отрядом соваться можно, или если у тебя есть очень серьезные связи. Пара секунд раздумий, во время которых глаза возвратились к почти первоначальному состоянию. Или ты действительно ищешь очень рискованную работу, или есть связи. Среди тенерожденных всякие попадаются. В любом случае удачи тебе на таком, остром и рискованном пути. Удача мне пригодится. А пока, зашел внутрь сарая и, сильно нажав пальцем на грань активатора алхим-гранаты, бросил ее в открытый люк. Теперь быстро выскочить наружу, и вторую гранатку, также уже активированную, аккурат в окно дома старосты. Раз, два, три, елочка, гори. Жизнерадостно захохотал я, видя, как языки пламени сначала вырвались из сарая, а потом и из окон дома старосты. А вот нефиг было с работорговцами связываться. Хорошо горит, весело. Послышались первые, пока еще отдельные крики. Прелестно. Пусть огненное зарево, поднимающееся над перекрестьем, станет для меня знамением удачи. Пусть станет. Дал отмашку Лаире, и вот сработал телепорт. Всю нашу группу окутало мягкое серебристое сияние. Я ощутил легкое покалывание по всему телу и, мир перед глазами на мгновение погас, чтобы вновь проявиться, но уже в других декорациях. Здравствуй, город Карах, не слишком-то и приятно будет с тобой познакомиться. Сей факт я понял сразу же, едва телепорт выбросил меня из своих объятий аккурат перед воротами в древний и недружелюбный к случайным посетителям город. Город, в котором царили не столько законы, сколько понятия, причем разнообразные, в зависимости от сектора, в котором ты находился. Ах да, еще и влияние NPC тут было, если и не минимальным, то а очень ограниченным. Хорошо еще, что возле ворот, ведущих в город, любые склоки и свары были запрещены. Запрещены всеми, начиная от NPC и заканчивая маломальски влиятельными группировками. Что ж, значит, можно присесть на травку, желательно в стороне от дороги, да и разобраться с тем, что мне принесло участие в последних событиях. А разобраться было с чем, начиная со слетевшей с трупов добычи и заканчивая повышением уровня вкупе с новыми сообщениями на стимкомпе. Так, смотрим, читаем, офигеваем, причем не по-детски. Задание от посвященного шестого круга Аффомета выполнено. Контрабандисты оставили мысли о превращении перекрестья в перевалочный пункт для своих товаров. Теперь они и близко не подойдут к деревне. Пропажа рабынь нанесла существенный урон репутации контрабандистов в Вайлнере. Теперь они ищут виновника. Остерегайтесь. В награду за выполнение задания вы получаете опыт и рубин. Еще один рубин и опыт, в качестве бонусной награды за снижение репутации шайки контрабандистов в глазах коллег по ремеслу. Внимание, вы получаете метку отблеск инферно. Подобная награда выдается за жестокие убийства, устрашающие окружающих. Теперь к вам будут относиться с долей опаски. Доступны некоторые задания, требующие жестких решений и умения устрашать. Понятно. Вот оно как отозвалось, мое решение спалить старосту перекрестья в собственном доме, да еще на виду у всех. Впрочем, жалеть об этом я не собираюсь, самое то для урода, решившего поиграть в пособника работорговцев. Не люблю, а если точнее, то просто не выношу подобного, даже в Верхмирах. Психология у меня такая, никак не способная подстраиваться к тому, что считаю неприемлемым. Что дальше? ХМ, еще плюс уровень, а в итоге у меня отныне, явно ненадолго, 6. Ага, за выполнение задания плюс бонус удалось проскочить сразу на 2 уровня. И не мелочи приятно. Еще есть письма. Есть, от Аффомета. Что ж, почитаем. Макс, я успел понять, что ты неизменно выполняешь данные тебе поручения, но всегда ухитряешься сделать и еще что-то. Сделал ты это и сейчас, вместо простого разрушения склада вывел оттуда ораву девок, а в придачу еще спалил домик старосты, где он отсыпался после пьянки вместе с деловыми партнерами. Не скажу, что мне это не понравилось, скорее, наоборот, но все же, поменьше сюрпризов. Пишу это, будучи уверенным, что слова мои не окажут влияния на тенерожденного, напрочь лишенного сдерживающих факторов. Поэтому удачи тебе в городе Карах. Новые поручения передаст тебе Урзал, уполномоченный говорить от моего имени. Ну а с тобой мы увидимся, когда ты будешь к этому готов. Предупреждая наверняка возникший вопрос, отвечу. Время придет тогда, когда выполнишь поручение старого техномага. Этим ты подтвердишь свою готовность заниматься действительно серьезными делами. П.С. Заодно тебе может предоставиться случай приоткрыть завесу тайны над моим полным титулом. Блин, ну, Аффомет, ну, посвященный 6-го круга, ну, зараза, разжег любопытство и сразу же свернулся в клубок, как потревоженный еж. Теперь одни лишь иглы, надежно маскирующие возможные ответы. И ничего тут не поделать, придется ждать. Ждать и надеяться, что техномаг Урзал окажется полезен и сможет помочь мне на пути, который я намерен пройти. Не только тут, если честно, но об этом лучше пока и не вспоминать, чтобы не сглазить. С чтением корреспонденции закончили, перейдем к разбору подарков, то есть трофеев. Финансы. С ними вполне себе душевно. 2 рубина как плата за выполненное задание плюс трофей из карманов приконченных контрабандистов и то, что найдено в схроне. Итого, имеются 2 рубина, 34 изумруда и аметистовая мелочь. Невеликий капитал, но и не гроши. Надеюсь, что я прав, и даже по меркам города Карах этого хватит для первичного обзаведения некоторыми нужными вещами. Теперь и трофеи. Эх, оружие как не было нормального, так до сих пор и не появилось. Что-то не везет мне на него, и все тут. С другой стороны, есть метатели и неплохие боеприпасы, есть собственно когти, представляющие собой неплохое оружие ближнего боя. Кстати, сила ударов не остается постоянной, а возрастает с каждым полученным уровнем. Не дюже сильно, спора нет, обычному оружию уступает, зато всегда с собой. Отлично. Наконец у меня появилась собственная бронька, та самая, кожаная, с приклепанными к ней стальными пластинами. Посмотрел на нее, и вот всплыло сообщение. Доспех кожаный со стальными вставками, прочность 41-50, броня 18. А вот с кольчужных перчаток лично мне толку ноль, они будут только мешать, увы и ах. Придется загнать их в первой попавшейся лавке за приличную цену. Ну и на сладкое пора разобраться с полагающимися плюшками. Плюс 4 уровня это не мелочи, это в Скарлайге приятная правда бытия. Сначала разберемся с 3 единицами умений. Итак, ветвь повелителя духа, ее никак нельзя бросать. Тут и атака, и защитные приемы, и воздействие на разум противников. Последние особенно привлекают в настоящий момент. Вот, к примеру, аура ужаса, способная пугать врага и тем самым снижать его способность делать мне гадости. Или шепот химер, вызывающий произвольные галлюцинации, в результате чего противник может бить по пустому месту, отвлекаться на видимые или слышимые лишь в его больном подсознании глюки и т.п. Решено, шепот химер. Вы изучили заклятие шепот химер. Время на активацию – 3 секунды. Требуемая энергия – 8. Время действия – 10 секунд. Замечательно. Буду ошарашивать бедных противников потоками глюков, а потом иглой духа и колюще-режущим оружием в придачу. Осталось 3 единицы, но с ними сложнее. Тянет усилить эту ветвь, но это было бы не совсем разумно. Все же прокачка техномага состоит несколько в другом, чем чистая энергетика. То есть как ни крути, а надо вложиться в ветвь модификации себя родимого. Итак, смотрим и сразу же видим, что мимо умения симбиант никак не проскользнуть. Оно необходимо, чтобы различные механические приблуды техномага не отторгались организмом. Причем чем выше уровень умения, тем сильнее слияние органики и неорганики. А заодно и побочные эффекты вроде повышенной регенерации, иммунитета против ударов, вызывающих повышенное кровотечение, и тому подобное. Есть. Умение активировано. Благо никаких энергетических затрат не требуется, оно пассивное. И, как бы ни душила жаба, туда же вложим и 2 единицу. На кой? А чтобы при последующем вживлении железок при их использовании не наносился вред здоровью. А то с моими невеликими хитами окочуришься быстрее, чем угробишь противника. Последнее осталось. Замахнуться на что-то новое или усилить имеющееся. Хм, загадка. Но пока что не будем ее отгадывать. Пусть в резерве повисит, чуть позже распределю, когда малость освоюсь в новом для меня месте, да и проконсультироваться у знающих людей и нелюдей тоже будет невредным. Характеристики. По пункту силы и воли за уровень приплюсовалось автоматом, а вот 12 единиц надо распределять. И никаких сложностей не наблюдается. 3 выносливость, чтобы толщину шкурки увеличить. Обидно, когда солидную часть хитов одним ударом сносит. 2 восприятие. Стрелковое дело я также сильно уважаю. 12 минус 5 равно 7, а оставшиеся делим почти поровну между волей и интеллектом. Вот и все, разобрались с распределением, можно продолжить путь и войти наконец в пределы города Карах. Встав и машинально отряхнув со штанов несуществующий мусор, я направился к воротам, заодно не забывая смотреть по сторонам. Опасности, надо признаться, тут быть не могло. Все силы города четко следили за порядком на воротах и еще в некоторых нейтральных местах. Мне просто было интересно почувствовать атмосферу большого города Скарлайга, а не какой-нибудь захолустной деревушки вроде недоброй памяти Перекрестья. Было внушительно. Высокие стены из грубо обработанного камня, бойницы, из которых торчали то дула крепостных метателей, то раструбы изготовленных алхимиками огнеметов и распылителей кислот и ядовитых газов. В небе величаво проплывали сигары дирижаблей, причем транспортные за милую душу соседствовали с боевыми машинами. Оболочки и гондолы были щедро расписаны руническими знаками, помогающими как в защите, так и в маскировке. Ну и об оружии забывать не стоило, короли местного неба оказались им нашпигованы не меньше, чем печеный гусь яблоками. И поток входящих и выходящих из ворот, слабенький по меркам улиц мегаполиса в реальности, но все же поток. Люди, эльфы, тангары, даже дракониды и парочка тифлингов. В общем, всякой твари по паре и более того. Правильно Аффомет намекал, что в подобном столпотворении можно много чего получить, но и риск тут соответствующий. Ну да все мы сами выбираем свой путь, даже если вечно страшимся сделать выбор и его делают за нас другие. А вот одежда, доспехи и оружие у местных куда более серьезные. Я тут явно смотрюсь бедным родственником. С одной стороны, при таком раскладе здешний криминальный элемент не должен на меня облизываться. С другой, я могу показаться им совсем уж легкой добычей, которую грешно не пощипать. Видимо, придется в срочном порядке обзаводиться достойным по меркам этого города прикидом. Размышления размышлениями, а ноги уже донесли меня до ворот, а ниже – контрольно-пропускной пункт. У ворот 2 стражников довольно свирепого вида, человек и орк, воины, но оружие в руках. Серьезного калибра метатели, расписанные рунами под хохлому. Сегментная броня и куча амулетов любого настраивали на спокойный и миролюбивый лад. Я не говорю уже о том, что где-то рядом ощущалось присутствие мага или магов. Да-да, это не было глюками, потому как змеившиеся по стенам разряды и давление на разум явно являлись не воздействием амулетов. Это я уже успел понять, вспомнив кое-что из прочитанного о действии магии в Скарлайге. Тифлинг, значит. «В город, значит», – проворчал полуарк, пристально разглядывая мою персону. «С правилами наверняка не знаком, а ему и не надо», – подхватил человек. «Все равно их у нас практически нет. Нейтральные кварталы украшает герб города Карах. Там надо вести себя пристойно, все конфликты решаются на аренах. Нарушителям грозят штрафы и заключения в подземных темницах, а в других кварталах действуют законы тех, кто в них главный. Везде свои, но вне пределов определенной территории они не имеют силы. В общем, вертись, как хочешь. Угу, точно так, заржал Полуарк, обнажив немаленькие клыки, которые более уместно смотрелись бы в пасти хищного зверя. А за вход с тебя 5 изумрудов. Даже не думая спорить с находящимися на посту весельчаками, я достал из отделения сумки, где находились финансы, 5 играющих всеми оттенками зелени кристаллов и вручил их стоящему ближе ко мне человеку. Тот равнодушно высыпал их в стальной ящик, защищенный от воров силовыми печатями, после чего уже несколько более заинтересованно произнес: «Приветствую тебя в Карахе, Тифлинг. У нас есть все, были бы деньги. Вопросы. Лавка Урзала. Техномаг, торгует предметами для техномагов, а также алхимическим товаром. Урзал, Урзал. Вроде что-то знакомое, но никак не могу припомнить. Шакран, может, ты чего припомнишь? Эх, плохая у меня память, Вайс. На сухую глотку вообще плохо думается. Кто бы сомневался. Классическая разводка на денежку в обмен на информацию. А самое интересное, что я согласен. Много давать не намерен, но и мало тоже. Как-никак связи налаживать полезно, в том числе и с неписями. Думаю, что это чуток освежит память почтенных стражей. По одному изумруду перекочевало в загребущие лапы стражников. Итак, минутку. Полуарк откинул защитную крышку с наручного стимкомпа и защелкал кнопками. Интересно, это он что такое творит? Ага, ясно. Сигнал о входящем сообщении, и вот уже перед глазами мигает значок, показывающий, что карта города Карах загружена в память, а на ней к тому же отмечен путь к лавке Урзала. Шакран, Вайс, моя благодарность. Думаю, что если понадобится еще консультации, могу к вам обратиться. В ответ увидел подтверждающие жесты. Дескать, приходи, родимый, только мотиваторы кристаллического вида не забудь. Не забуду, можете не беспокоиться. Как только что-то понадобится и сочту, что именно от вас, стражей ворот, будет какая-то польза. Сейчас же передо мной четкая дорога, ведущая аккурат к заведению Урзала. Глава 8. К моей большой радости, техномаг Урзала обосновался не в глубинах опасных районов Караха, а вполне себе на виду, на стыке так называемой нейтральной зоны, контролируемой неписями, и парочки территорий геймерских кланов. Грамотно выбрано место, не поспоришь. С одной стороны, крупных разборок ожидать не приходится, да и клиентам излишне рисковать не нужно. С другой, место все же не самое тихое, соседство буйных кланов тенерожденных порой способно доставить созданному и персонажу некоторые не самые приятные мгновения. Хотя, как я успел понять, дела у этого конкретного техномага шли неплохо. Ну а я шел по улицам города, сверяясь с картой и покуда не собираясь отходить в сторону от нити известного маршрута. Заблудиться, конечно, не грозило, по меткам на карте всегда можно выбраться обратно, но тут другая проблема. Да, даже в нейтральных районах есть шанс серьезно нарваться на любителей потрогать чужака низкого уровня за кошелек. А мне оно как-то не в радость, служить объектом для добычи трофеев, лута, как говорят господа геймеры. И все же красивые города в Скорлайге, очень красивые. В реале таких нет и быть не может. Почему? Все просто. Ну откуда там возьмутся дома, выстроенные в смешанном стиле архитектур викторианской эпохи, средневековой готики, с добавлением совсем уж фантастических элементов. Безлошадные экипажи, работающие на смеси пары и магии, проносящиеся по мостовой с различной скоростью, порой чуть быстрее пешехода, а порой разгоняющиеся километров так под 80. Лязг, свист пары из предохранительных клапанов, атмосфера необычайная, автомат по продаже газет, прохладительных напитков, сигарет, большой, декорированный медными накладками и резьбой по металлу, массивные рычаги, за которые надо тянуть для получения того или иного товара, приемник кристаллов, работающий уже на магико-технологических принципах. Сначала магическая идентификация платежа, а потом уже работает механика. Кстати, ее можно видеть, ведь мутноватое стекло все же не полностью непрозрачно. Вращаются шестерни, цепляясь друг за друга, цепочки наматываются на катушки, и вот уже заказ вываливается в приемный лоток. На мгновение становится жаль, что подобная эстетика так и не развилась в реальности, уступив место безликой серости большинства образцов современного, с позволения сказать, дизайна. Если получится скользить между реалом и виртом, то однозначно буду сюда не только наведываться сам, но и друзей приглашу на экскурсии. И вообще, красота, она ведь от местоположения не зависит. Наверное. О, оружейный магазин. Хороший такой, явно рассчитанный на всех и каждого, на разнообразную толщину кошелька и уровень покупателей. Отдельное здание. Красочная реклама, образцы товаров в витринах. И охрана, дай боги любому банку. Мрачные, вооруженные до зубов типы у дверей, а с верхнего этажа смотрит раструбы стационарных метателей. Не позавидую тем, кто рискнет попробовать поживиться, но не оружием единым жив тифлинг. Двигаясь по намеченному пути, я видел парочку кафе, рестораны, в том числе и со столиками на открытом воздухе, пусть и под действием защитных чар. Промелькнул и бордель не самого низкого пошиба, к тому же от недостатка клиентуры точно не страдающий. В общем, жизнь била ключом, здесь каждый мог найти себе развлечение по вкусу. А я сам, ну, тут иной расклад, да и цель другая. И ее я намерен был достичь в самые сжатые сроки. Пусть пока я и не в жестком цейтноте, но часики тикают, и забывать об этом не следует. Все, вот и конечная остановка. Я добрался до указанной стражниками точки, и значит, осталось только как следует посмотреть по сторонам. Кафешка, пара частных особняков, магазин надежды. Ага, вот и искомые. Тихий такой каменный домик без особых претензий, никаких видимых прохожим систем защиты. Сомневаюсь, конечно, что на самом деле все так просто, но не о том речь, да и не мое это дело. Зато есть вывеска, на которой изображены техномагический протез руки и один из символов алхимии, змея, кусающая себя за хвост. Ну здравствуй, лавка техномага Урзала, теперь пора и с хозяином познакомиться, передать ему привет от Афомета. Подошел к двери и пробовал ее открыть. Не заперто, что уже несколько радовало. А то мотаться неизвестно сколько времени по городу в ожидании открытия лавки, то еще сомнительное удовольствие, без которого я с радостью могу обойтись. Несколько шагов вперед, и вот за спиною закрывается дверь, отсекая от шума улицы и оставляя один на один с новой атмосферой, насыщенной странными ароматами, напоминающими об уроках химии, а также со множеством необычных устройств, словно сошедших с иллюстрацией из книги о безумных ученых. Вот прямо посреди помещения стоит полный доспех, но в руках не меч и щит, а, скорее, все встроенные пилы. Ну а в грудину вмонтировано что-то вроде миниатюрной пушки. Жерло ее словно дремлет, но вот-вот готово плюнуть снопом смертоносного металла. Ближе к стене притаился механический паук ростом мне по пояс. Хищно блестят жвала, изубренные, явно смазанные ядовитым составом. У потолка на растяжках висит. Наверное, это можно было бы назвать не топырем, не будь он на порядок больше и не обладая аж четырьмя лапами руками, в двух из которых зажаты кривые клинки, ну а оставшиеся украшает шикарный набор когтей. Полки, сундуки, ящики. И везде приборы, склянки, ингредиенты, пригодные для работы техномагов или алхимиков. Видно было, что тут не заморачиваются рекламой, а скорее, ориентированы на серьезных покупателей. Но где же хозяин заведения? Оглядевшись, я не увидел ни звонка, ни переговорного устройства. И что прикажете делать? Похоже, осталось только ждать. Выцепив взглядом довольно непрезентабельное кресло, я подошел и попытался в нем устроиться. Посижу, помедитирую, обдумаю возможные действия, и вообще, спешить тоже с умом надо и уж тем более не суетиться по мелочам. Отдохнуть в малоуютном кресле так и не довелось. Всего через полминуты скрипнула невидимая мне дверь, и в помещении оказался тифлинг явно не самых юных лет с небольшими рожками на голове, лицом типичного демона и множеством техномагических имплантов в организме. Местами сложно было определить, где кончается броня и начинается тело. Не говорю уже о назначении замысловатых устройств, то и дело искрящихся, пощелкивающих, напоминающих о своем существовании. И что очередному посетителю понадобилось от Урзала? С легким оттенком интереса в голосе спросил меня хозяин лавки. Если дешевку какую-то, так не по адресу пришел. Я торгую только достойным товаром, на который у тебя вряд ли достанет средств. А помощники мне не нужны, тенерожденный. Понятно, лениво откликнулся я, даже не думая покидать кресло. Вот просто так, из обычной вредности. Тогда почему ты еще тут, а не за порогом? Наверное, потому, что должен передать вам привет от одного посвященного шестого круга по имени Афомет. Если этот старый пройдоха за последние несколько часов не подружился со склерозом, то должен был отослать письмо насчет меня. Да, кстати, я, Макс. Урзал посмотрел на меня снова, уже по-иному, сразу видно, нутром почуял. Сообщение Афомет ему отослал, причем отнюдь не кратенькое. Наверняка и планы на меня и мне подобных имеются, причем четкие, расписанные вплоть до высокого уровня. Игра уровня теней Скорлайга, она по-другому не может, там все четко по полочкам разложено, да к тому же во множестве вариаций. Наглый, жестокий, живущий по собственным правилам. Похоже, Афомет вновь не ошибся, давая характеристику новичку, попавшему сюда. Что ж, тенерожденный, все верно, я ждал тебя, лично меня. Или, последнее, не стал скрывать Техномаг, не ты первый, не ты последний, много вас тут побывало, молодых и горячих, малая часть поднялась к серьезным высотам, остальные же либо отступились, либо сгинули в плясках неуловимых теней, откуда вы приходите и вновь возвращаетесь, а что до тебя, так дела твои покажут, и время, которое смотрит с одинаковым безразличием за всеми нами, следуй за мной, Макс, вымолвив это, Урзал развернулся и направился в темный сектор помещения. Мне ничего иного не оставалось, как подняться и проследовать за ним. На пару секунд я оказался в полном мраке. Двигаться приходилось на слух. Даже ночное зрение тифлинга не могло сейчас помочь. Похоже, очередная магическая штучка, ставящая своей целью не остановить, так притормозить и запутать нежелательного гостя. Но вот я снова в ином освещенном помещении. Небольшая по сравнению с первым залом комната, но куда более уютная. Картины на стенах, приятно пахнет дорогим табаком, а местами – терпким вином. Резные кресла с мягкой обивкой. Столик, на котором отнюдь не пусто. Из стоящей на полочке музыкальной шкатулки льется несколько печальная мелодия и столь же минорный голос поет что-то на неведомом мне языке. Полки с книгами, вызывающие у меня приступ острого любопытства – наверняка там найдется много чего интересного, вот только позволит ли мне дотянуться до всего этого великолепия своими загребущими руками. Да, большой вопрос. Присаживайся, выпивай, закусывай. Приглашающе махнул рукой Техномаг, уже устроившийся в явно собственном кресле с прочной обивкой, способной выдержать не самые мягкие и местами даже креслопортящие импланты. А я тебе расскажу кое-что важное и заодно поведаю, где именно ты можешь мне пригодиться. Надеюсь, не за так. Хмыкнул я, устраиваясь и завладевая блюдцем с нарезанными фруктами. Кушать в Вирте надо, причем не столько ради ощущений, сколько из-за необходимости держать персонаж сытым и бодрым. Сами же заметили, что финансы у меня пусть и не плачут горькими слезами, но и не находятся в хорошем состоянии. Урзал привычно налил себе в бокал где-то на треть вязкой рубиновой жидкости, не спеша выпил, после чего ответил на довольно важный для меня вопрос. За так только импы у вулканов летают, да и то по праздникам. Не боись, за любое дело будут и средства и, если размер услуг соответствует, вещами нужными не обижу. Значит, будем сотрудничать. Будем, юный тифлинг, обязательно будем, усмехнулся мой собеседник. Ты сейчас какого уровня и какой запас наличности? Уровень пока всего шестой, а средств в два рубина с мелочью. Понимаю, что не шибко густо, но и появился я тут около суток назад. Урзал скорчил одобряющую гримасу, пожелал столь же существенного и быстрого прогресса, после чего выдал на гора несколько ушатов инфы, часть которой мне и без того была знакома, но имелась и действительно нужная. Например, Техномаг просветил меня насчет того, что даже с моим нынешним уровнем в Карахе есть где развернуться, и именно на таких делах он поначалу и проверит мои возможности. Указал места, где стоит жить и столоваться за приемлемую цену, да к тому же среди таких же тенерожденных. Дал краткие характеристики магазинов, куда стоит зайти и если не сразу купить, так хотя бы прицениться к товарам. Первым делом, кстати, он настоятельно порекомендовал сменить одежду, ибо шляться в том, в чем тенерожденные появляются в Скорлайге, явный признак дурного тона или крайней жмотистости. Ах да, еще, деньги тут, как оказалось, при себе иметь стоит, но не в слишком больших количествах. В зависимости от набранного уровня при временном исторжении из Скорлайга, очередной смерти Геймера, удачливому убийце достается все, что превышает минимальную сумму. Для первого уровня несгораемая сумма составляет 5 изумрудов, для второго 9, и так далее, по какой-то сложной зависимости. Благодарю, Урзалу. Удалось узнать нечто полезное, так что жить будет чуток полегче. И все же вернемся к делам моим загадочным. Что с работой? С работой, значит, призадумался техномаг. Послал же Аффомет работничка, который к тому же на роль принеси унеси пыль вытри не соглашается. Навыков ремесла, как я вижу, у тебя тоже нет. Я согласно кивнул. А что, действительно нет, и не уверен, что в ближайшем будущем появится. Почему вдруг? Да просто прокачка ремесел в старое время, без вирта, это одно дело, а вот с виртом, нечто совсем иное, к тому же довольно неприятное и утомительное. Ну вот понравится вам, если вы не фанат этого дела, часами колдовать на кухне, прокачивая поварское ремесло, мудря что-то с новыми, постепенно усложняющимися рецептами. Некоторым, да, нравится, но уж точно не мне. И то же самое с остальным, от ювелира до рыбака. Так что не фиг пофиг нафиг. Может быть, когда-нибудь потом, после достижения основных целей, в свободное время да любопытства ради. Но точно не здесь и не сейчас. Вот только подобный подход явно ставил Урзала в затруднительное положение, заставляя нули и единицы сложнейшего программного кода, из которого состоял самый простенький непись, напряженно перестраиваться в поисках нужной реакции. «Есть у меня для тебя задание», прищелкнув пальцами, у которых плоть была причудливо переплетена с кристаллами и стальной проволокой, заявил техномаг. «Можешь, конечно, и сразу взяться, но я рекомендовал бы чуть подрасти уровнем. Я весь внимание. Имеется тут одна компания, которую надо бы урезонить. Показательно, жестоко, на глазах у свидетелей. Мне самому с ними возиться не подобает, все равно что высшими заклятиями по крысолокам бить. А вот тебе в самый раз, хм. Так вроде все гладко и проблем быть не должно. Вот только узнаю от вас, кто они да чем гнусно прославлены, сразу и соглашусь». Урзал скрестил руки на груди, полуприкрыл глаза и начал говорить. «Шайка мелкая, числом 5. Все разных раз, но похожи друг на друга. Во главе орк, зовут Бархак. Второй по значимости киндерсьельф. Имена остальных я даже не узнавал. Тангары 2 человека, если тебе интересно. Чаще всего их можно найти в трактире «Дырявая шкура». Поганое заведение, там только и бывает мелочи с шайк, ну и шлюхи из дешевых, без них они не обходятся. Я сброшу тебе на коммуникатор координаты «Дырявой шкуры» и их логова, но оно в таких трущобах, что без сопровождения соваться туда не советую. Угу, с местоположением и составом ясно, чем они все по жизни занимаются. Всем, от чего кусок откусить могут, украсть, клиентов у почтенного заведения распугать, зарезать кого-то слабого в темном переулке, мусор, и только. Ну тогда и вопросов не осталось, радостно оскалился я. Принимаю задание, и тут же вибрация стимкомпа. Получи, Макс, очередное сообщение. Что ж, а я и не против. Посмотрю, какими формулировками задание меня позабавит местный и. Вы получили задание уничтожения шайки Бархака. Награда. Опыт, вариативно. Зависит от степени наглядности устранения бандитов, помешавших техномагу Урзалу. Срок выполнения 2 недели. Обстоятельно высказались, нечего сказать. И ведь все меня тут устраивает. Уж точно я не собираюсь ждать столько времени. Что же до пожелания Урзала сначала подрасти по уровням? Энда, а насколько надо подрасти, тут-то я и не поинтересовался. Вот ведь башка моя дубовая, придется задним числом выяснять, уже хапнув задание. Урзал, а не подскажете ли мне, ну так, чисто для удовлетворения любопытства, какого же уровня те самые бандиты, которых я показательно приговорить подписался? Подскажу, как не подсказать, выдавил из себя техномаг и, не сдержавшись, захихикал. Уровня 13-16 они. Успеха тебе, быстрый ты наш, и успешного прибавления уровней, ибо не с твоим 6-м туда соваться. Хихиканье тифлинга усилилось, а через несколько секунд он вообще махнул на меня рукой. Дескать, сваливай отсюда, не мешай старому техномагу шуткой юмора наслаждаться. И ладно и салют. Вот чисто из принципа постараюсь завалить объектов в сжатые сроки и особо показушно извращенным образом. Характер у меня такой, ничего не поделаешь. Оказавшись уже вне лавки Урзала, вдохнув свежего воздуха, я попробовал как следует пораскинуть мозгами. Итак, что имеем в наличии? Чуток финансов на обзаведение, хитро выделанное задание, которое, судя по громкости ржания техномага, с моим уровнем фиг выполнишь. Ах да, еще необходимость приодеться, найти себе временное пристанище и не попасться местным любителям наживы. Что ж, жить можно. Вот и будем жить, причем активно, не пряча голову в песок, уподобляясь птице-страусу. Место жительства. По совету Урзала надо навестить трактир-гостиницу «Золотая подкова». Мало того, что цены не сильно кусачи, так еще это одно из излюбленных мест, где останавливаются тенерожденные невысоких уровней, прибывающие в славный город Карах. Если все соответствует словам Тифлинга, там я и поселюсь на первое время, пока не освоюсь и не прикину, стоит ли присоединяться к одной из группировок или лучше остаться вольным стрелком. Ну а одежда? Право слово, этих магазинов в городе хватает на любые вкус, цвет и толщину кошелька, так что по дороге разберусь. А сейчас, Макс, ножками давай, ножками. Чуток отдохнуть недавно удалось в гостях у техномага, сна еще не в одном глазу. Кстати, за это отдельное спасибо игровому миру, дающему возможность полностью восстанавливаться всего за 3-4 часа. Вот с такими мыслями и устремлениями я и двинулся в направлении золотой подковы, уже через минуту отмахнувшись от остановившегося рядом наемного экипажа. Покататься однозначно успею, а вот переварить полученный разумом избыток впечатлений лучше всего во время такой пешей прогулки. Главное не сходить с основных улиц, и все будет в порядке, с высокой долей вероятности.